Глава 19. Рисунок боя. С Яо мы расстались весьма холодно. Он дошел со мной до тюремного блока, помог получить нашего беглеца из камеры и даже проводил до границы нефритового двора, где и оставил, напоследок низко поклонившись и отправившись во свояси. Черт его знает, чего я ждал, но внутреннее ощущение недосказанности имело место быть. Но слов извинений от него я так и не услышал, рот копьеносец открывал только по делу. Ну да и плевать, в общем-то мне с ним детей не крестить. Хотя нет, не плевать, с этим стилегой мы отлично сработались, и было обидно осознавать, что наше сотрудничество было лишь частью грандиозного плана наместника по захвату власти. Да, в конечном итоге задание по топляку было выполнено не без его помощи, и с точки зрения логики у меня не должно быть к Ван Ло никаких претензий. Свои деньги он отработал. Но где вы встречали человека, который опирается в своей жизни только на логику? Я вот не встречал. И сам таковым точно не был. В общем, простились и простились. Хотя сказать по правде, я бы предпочел с ним поругаться, чем вот с такой холодной вежливостью общаться друг с другом. Впрочем, ладно. Пусть он восстанавливает почти утраченные ши своего рода, возрождает гвардию императора и что там ему еще пообещал Джу Юань. У меня дел здесь осталось немного. Доставить беглого потрошителя на казнь. Вот им и займусь. Топляк выглядел подавленным и исхудавшим, как шарик, из которого выпустили воздух. Он совсем не походил на преуспевающего купца, каким был совсем недавно. Мятая пижама, в которой его взяли 3 дня назад, сальные патлы вместо шикарной шевелюры, грязное лицо с неухоженной бородой и потухшие глаза. Смертник. Натурально. Увидев меня, он встрепенулся на секунду. Соотечественник же. Но тут же вновь паник. Сообразил, что для него нет разницы, в какой именно стране и по чьему приказу его отправят на виселицу. В моей чернильной душе даже шевельнулась жалость к пленнику. На секунду, две, но шевельнулась. Все-таки воспитан я был не в таких традициях, чтобы вот так запросто, не испытывая эмоций, конвоировать человека на смерть. Жалость, впрочем, быстро сменилась гневом и годливостью. Едва стоило вспомнить, чем этот человек занимался, когда выглядел не так жалко. Пусть и не сам руки марал, но приказы отдавал именно он, так что было бы кого жалеть. За всю дорогу до посольства он лишь раз попытался завести разговор, я даже не знаю, о чем именно. Я довольно резко его оборвал, едва он проблеял, Игорь Сергеевич, и ему этого хватило, чтобы больше не раскрывать рта. Мне не хотелось разговаривать с человеком, который спокойно торговал нерожденными еще людьми, продавая их как неодушевленные предметы, ломая жизнь целым семьям. Гнев, усталость, раздражение, годливость, опустошение. Во мне было намешано такое количество эмоций, что я боялся банально сорваться и прибить паскуду прямо в машине. Приехав, я быстро сбыл потрошителя под интернациональную охрану Тедани и Глеба. Оба безопасника тут же накинулись на меня с расспросами, но я выдал им только «все потом» и «собираемся». Задерживаться на ночевку в гостеприимном городе 5 Козлов я не планировал. Сборы много времени не заняли, фактически все уже на чемоданах сидели, разве что на беседу с послом пришлось выделить 20 минут. Все-таки ему тут оставаться и дальше представлять интересы княжества, а для этого надо бы хотя бы примерно понимать, что случилось в нефритовом дворе за последние сутки. Всего ему, понятно, не расскажешь, как и своей команде, но вот сжатую версию я ему выдал. Дворцовый переворот, новый курс нового императора, ожидаемое ослабление позиций нового пути – и значительное усиление длани. В процессе разговора я успел написать сообщение князю, поставив его в известность об успешно выполненном задании и скором возвращении.